Неожиданно Кира зажгла свет и присела на табуретку. — Ты хочешь о чем-то спросить? — догадался Дмитрий. — Да. Она помялась. — Знаешь, то, что ты мне рассказал... В общем, это звучит достаточно необычно. Мне бы хотелось тебе верить, но я не могу. Ты прости меня, Дима, я тебе не верю. Он резко поднялся и сел, спустив ноги на покрытый линолеумом пол. «Мне уйти?» — холодно спросил он. «Ни в коем случае, я совсем не имела это в виду. Ты в беде, это очевидно, и тебе негде ночевать. Я предложила тебе свою помощь и не собираюсь отказываться от своих слов. Просто мне кажется, что ты меня обманул, и твоя беда вовсе не та, о которой ты мне рассказал». «Я сказал тебе правду. Как я могу тебя убедить? Ты действительно работаешь в Министерстве внутренних дел?» «Действительно. Ты можешь показать мне свои документы?» «Господи, ну, конечно». Облегченно рассмеялся Платонов. «Мне нужно было сразу это сделать, извини». Он протянул руку к висящему на спинке стула пиджаку и вытащил из кармана служебное удостоверение. «Вот, пожалуйста». Кира внимательно прочитала все, что было написано в удостоверении, и улыбнулась. — Так ты подполковник? — А что, не похож? — Никогда не видел настоящих подполковников из МВД, только в кино. — Ты не сердишься на меня? — Ну что ты, все нормально. Было бы странно, если бы ты взяла и поверила мне на слово, если учесть, что мы знакомы всего несколько часов. В ее карих глазах Дмитрий снова уловил отблески пламени, делавшие их похожими на обжигающий горячий жидкий шоколад. «Тебя завтра разбудить или ты сам просыпаешься?» — спросила она, как ни в чем не бывало. «Я сам проснусь, как только ты встанешь. У меня сон чуткий». «Тогда спокойной ночи. Тебе не холодно? Может быть, принести тебе еще плед, укрыться?» «Спасибо, не нужно. Мне здесь очень хорошо, правда? Спасибо тебе». Кира выключила свет и ушла к себе. Дмитрий услышал, как она зажгла бра над диваном и легла. «Вот и все», — подумал он. Временное убежище он нашел. Теперь надо подумать о том, как ему разобраться с обвинением в убийстве и получении взятки. Вдова Юрия Ефимовича Тарасова изо всех сил старалась держать себя в руках. Она снова и снова отвечала на вопросы Юры Короткова о покойном муже, подробно описывала все ступени его служебной карьеры, рассказывала о его друзьях и приятелях, о характере и увлечениях. — Скажите, Клавдия Никифоровна, вам никогда не казалось, что у Юрия Ефимовича есть какая-то сторона жизни, в которую он вас не посвящал? — Я уже говорил. — Нет. Мы прожили вместе больше 30 лет, вы же понимаете. На ее глаза навернулись слезы, но она сумела удержаться и не расплакаться. Вам никогда не казалось, что Юрий Ефимович чего-то боится? Какого-нибудь события или, может быть, человека? Он боялся инсульта. Боялся, что его разобьет паралич. Знаете, у него было повышенное давление, и он очень боялся... Следил за диетой. Я понимаю, вы спрашиваете не об этом. — А почему у вас 3 собаки? — внезапно спросил Коротков. — Ведь у вас квартира небольшая, вам, наверное, тесно. — Ох, это... — Клавдия Никифоровна разрыдалась. Короткову стало неловко, но он должен был об этом спросить. Анастасия велела непременно узнать, зачем Тарасову нужны были 3 собаки, да еще служебные, а не карманно-диванные. Чего Каменская вцепилась в этих собак, он не совсем понимал, но раз она просила, надо сделать обязательно. Юра часто повторял, что голова у Аськи непонятно как устроена, поэтому к ее просьбам и заданиям относился серьезно, даже если не понимал их смысла и цели.